Глава 25. На переправе. Дорога шла вдоль берега, но не у самого берега. Обоз двигался на предельной скорости и в полнейшей тишине. Иногда возвращались дозорные и докладывали о результатах разведки, но потом вновь разъезжались в разные стороны. Через какое-то время к путникам присоединился ведьмак. Он долго что-то обсуждал с командиром, но видно было, что тот колеблется в принятии решения. Но тут вернулся Митяк. Он выглядел обеспокоенным. «Выше идти нельзя», — твердо произнес дозорный, пуская легкой рысью своего коня рядом с лошадью Гладиуса. «Нужно пробовать перейти реку в этом месте». «А я что говорю?» — подтвердил его слова Киран. «Я дошел до мелководья, но там даже не побеспокоились скрыть следы присутствия. Никого, конечно, не увидел, но вот чувствую, что они там». Зло усмехнулся. «Сидят лопоухие по кустам, выжидают, когда мы окажемся на самом удобном для перехода вброд месте. Они же уверены, что нам деваться больше некуда». «Опасно», — спокойно высказал свое мнение Гладиус. «Можем застрять посреди реки, тогда станем открытой мишенью для стрел». «А если пойдем дальше, попадем в засаду», — твердо заявил Митяк. Потом обернулся и встретился взглядом с ведьмаком. «Я тоже считаю, что нас там ждут». «Стоять!» — прокричал командир путникам, больше не раздумывая. За долгие годы службы он привык доверять своему лучшему следопыту. «Сворачиваем к реке. Будем переходить здесь». Первая повозка начала поворачивать. Появились дозорные и умчались к реке. «Что происходит?» — спросила Варя, обеспокоенно наблюдая, как обоз резко начал сворачивать вправо. «Я так подозреваю, что дальше нам путь заказан», — спокойно ответил Адаир, разворачивая повозку. «Правильное решение». «Никто такого от нас не ожидает», — слегка ударил вожжами лошадь, заставляя ее двигаться быстрее. «Пошла!» «Как-то волнительно и уж больно тревожно», — честно созналась Варя, внимательно высматривая притаившегося таинственного врага по ближайшим кустам. От страха ей чудилось мелькание теней в глубине леса. Обоз остановился на самом берегу. Гладиус выслал дозорных к верховью реки и скомандовал, чтобы паломники освободили две телеги от груза, объясняя свое решение. «Нужно пройти налегке, разведать дно». «Не зная брода, не лезь в воду», — вспомнила Варя. Украдкой бросила взгляд на ведьмака. Тот, раскинув руки в стороны, неподвижно стоял в реке и что-то шептал. «С духами договаривается», — пояснил Адаир, подвязывая кожаным ремешком свои длинные белые волосы. «А эти ушастые чего всполошились? Ведь сказано было сидеть и не высовываться. Все сами сделаем». Варя проследила за его сердитым взглядом. Эльфы, словно тени, разбрелись в разные стороны и по одному взбирались на деревья, тут же исчезая в листве. «Вот это я понимаю маскировка!» «Так они, видно, помочь хотят», — предположила Варя, наблюдая за Таниэлем. Его высочество снова не утерпел и приветственно помахал ей рукой. «Вот же мальчишка!» Адаир вложил вожжи ей в руки. «Справишься?» — поинтересовался он, спрыгивая на землю. Он вытащил ножны с мечом у нее из-под ног. За его спиной остановилась Линира с дочерью и терпеливо ожидала, пока воин отойдет в сторону. «Сможешь сама провести повозку через реку?» Варя кивнула, хотя у самой от страха тряслись поджилки. «Добро!» Повернулся и увидел женщину. Подхватил девочку на руки, усадил ее на передок рядом с Варей и, не оглядываясь, отправился к командиру. «Я, пожалуй, тоже пойду», — смущенно произнесла Линира, притягивая к себе дочь и целуя в щеку. «Во всем слушайся Варю», — встретилась взглядом с испуганной девушкой. «Пусть она с тобой будет, мне так спокойнее». «Хорошо, ни о чем не волнуйся», — твердым голосом ответила Варя, удивляясь, как это у нее получилось так уверенно произнести это вслух. А сама незаметно ногой пододвинула саблю к себе ближе. Ленира убежала помогать остальным. А к повозке подошел Аргус с двумя огромными мешками. «Ну что, девоньки-красавицы?» Лихо закинул свои вещи в повозку. «Принимайте в свою компанию!» Кряхтя полез следом. «Мне велели идти к вам и не мешаться под ногами!» Его проницательный взгляд прошелся по лицу Вари. «Не боись, дорогая, все будет хорошо!» «Надеюсь на это», — призналась Варя, стараясь подсунуть длинные пряди у виска обратно в косу, чтобы они не мешали. Лана засмеялась, вытащила из кармана большую расческу и потянулась к ее волосам. «Нет времени на это», — попыталась отмахнуться Варя, но девочка принялась ловко разбирать ее колосок, прядь за прядью, и тут же расчесывать их. «А вот это, милая, ты здорово придумала!» Старичок одобрительно усмехнулся, наблюдая за дочерью кузнеца. «Нужно нашу волшебницу в подобающий вид привести!» Девочка довольно кивнула, соглашаясь с ним. «А то непорядок! Глядишь, не ровен час местные птицы облюбуют ее чудную прическу под гнездо для своих птенцов!» «Что? Кто волшебница? Я?» Варя рассмеялась от такого нелепого предположения. Аргус и Лана одновременно решительно кивнули. «Вы ошибаетесь. Никакая я не волшебница. Я ведь даже в магию не верю». «Зато магия верит в тебя», — очень серьезно проговорил Аргус. Лана ловко заплела волосы в косу, закрепила красной ленточкой и обняла Варю за шею. Тихо прошептала ей на ухо. «Она скоро узнает!» Ее голос прозвучал испуганно. «Кто узнает? Что узнает?» Варя с тревогой взглянула на девочку. «О чем ты, милая?» Лана взволнованно начала жестикулировать, будто спешила рассказать ей о чем-то важном. Варя поискала глазами Лениру, и в этот момент Гладиус скомандовал. «Пошел первый!» Посмотрел на бывшего наемника, в его повозке уже сидели родители Ланы. «Ты следом!» — обернулся к Варе. «Как только они переберутся на ту сторону, твоя очередь, и езжай строго по тому месту, где прошли повозки. Остальным приготовиться!» Киран подал знак первопроходцам, развернулся и медленно пошел к противоположному берегу, внимательно следя за уровнем воды и прощупывая дно длинной палкой, непонятно откуда взявшейся в его руках. Повозки медленно, одна за другой, въехали в реку. Все замерли в ожидании, с волнением наблюдая за ними. Варя с силой сжала вожжи, Гладиус подбежал к общей повозке, и как только первая телега оказалась на подходе к противоположному берегу, слегка подтолкнул ее, чтобы лошадь не рвала с места, и ей легче было тронуться. Телега медленно покатила в сторону реки. Казалось бы, ну что тут сложного? Проехать по мелководью, где вода достает всего-то до половины колеса. Но как только они ступили в воду, начались сложности. Течение и неровное дно заметно замедляли ход. Варя едва справлялась с управлением, а когда они оказались на середине реки, перед мордой ее лошади просвистела черная стрела, заставляя животное испуганно дернуться и рвануть в сторону, сбиваясь с пути. «К бою!» — закричал Гладиус. Со стороны левого берега засвистели стрелы эльфов, а наемники бросились встречать незваных гостей. Завязался бой. «Лана, перебирайся к Аргазу в телегу и оба ложитесь на дно!» Варя изо всех сил старалась направить лошадь на проторенную дорогу, но та помчалась вниз по течению. «Тру!» — кричала Варя громко, как никогда, наверное, от страха. «Стой, дура!» Киран видел, что лошадь понесла, бросился к Варе на помощь. Но в тот же миг его догнала стрела. Она вошла ему в спину и застряла в левой лопатке. Ведьмак рухнул в воду, как подкошенный, но тут же поднялся на ноги. Повернулся лицом к врагу и хищно усмехнулся. У кромки леса стояли 6 дроу. У каждого на лицо была надета маска со странными символами. А у 4 в руках были луки. «Бить в спину!» Киран дотянулся до древка и обломал его. «Я всегда знал, что изгои трусы!» Презрительно процедил он сквозь зубы, доставая меч из ножен и стараясь наколдовать туман над рекой, чтобы хоть как-то прикрыть своих. Но левая рука повисла плетью и не слушалась его. Дроу все вместе бросились в нападение, правильно рассудив, что перед ними самый опасный противник. Таниэль был ближе всех к ведьмаку и видел, что его ранили. Он спрыгнул с дерева и помчался к нему на помощь, прицельно отправляя стрелу за стрелой и ловко уворачиваясь от черной смерти врага. Варя не видела, что происходит за ее спиной. Лошадь утащила их на приличное расстояние от места, где шел бой. Повозка подпрыгивала, кренилась, жутко скрипела, но продолжала упорно двигаться вперед. И вот, когда Варе уже казалось, что они так и будут мчаться, телега со всего размаху врезалась в камень. Раздался жуткий скрежет, и правое переднее колесо слетело с оси. Телега опасно наклонилась, часть груза вывалилась в воду, а Варя слетела с передка. Одна радость — лошадь, наконец, остановилась. Бедняга хрипела от усталости. «Да чтоб тебя!» — зло проговорила девушка, поднимаясь из воды и отплевываясь от мелкого песка. «Задрало меня уже принимать по утрам холодные ванны!» «Цела?» — поинтересовался Аргус, испуганно выглядывая из-за борта телеги. «Вроде бы!» — она быстро ощупала свои колени, ругаясь про себя самыми последними словами. «С вами-то все в порядке?» — поинтересовалась она, собирая упавшие вещи, чтобы их не утянуло течением. Зная по себе, что, как правило, в таком мешочке находились все пожитки путников. «С нами все хорошо!» Старичок заглянул под телегу, подслеповато прищурился. «А вот к колесу трындец пришел. Ось сломалась, смотри!» Показал рукой на торчащий обломок. Поднял голову и закричал. «Сзади!» Варя схватила свою саблю и обернулась. С берега к ним приближался высокий воин. Он был одет в черные одежды, его лицо закрывала маска, и совершенно белые прямые волосы опускались до пояса. Незнакомец шел неспешно, уверенно, зная, что его добыче некуда деться. Но больше всего девушку напугал жуткого вида белый зверь, которого воин едва удерживал на цепи. «Белоснежный Рухал!» — то ли восхищенно, то ли испуганно прошептал Аргас, хватая дочку кузнеца за плечи и падая с ней на дно телеги. «Варя, беги к нашим!» — дрожащим от волнения голосом сказал он. «Легко сказать», — ответила девушка, думая про себя, «как бежать, когда вода по колено, да еще течение навстречу». Встала в стойку, выставив лезвие вперед. «Стой! Ни шагу дальше!» — грозно закричала она незнакомцу. Зверь издал злобный рык и рванул к ней с такой силой, что воин схватился за цепь двумя руками и безвольно проехал за своим питомцем несколько метров, но удержать так и не смог. Животина радостно взвыла и помчалась со всех лап на девушку. «Ну нафиг!» — Варя подобрала подол мокрого платья и побежала. Да как еще побежала? Высоко поднимая колени, разбрасывая брызги во все стороны и вопя во всю мощь своих легких. А зверюга, капая слюной, в предвкушении бросилась догонять свою добычу.